Без названия. Она не гордой красотою прельщает юношей живых, она не водит за собою толпу вздыхателей немых. И стан ее не стан богини, и грудь волною не встает, и в ней никто своей святыни, припав к земле, не признает. Однако все ее движения, улыбки, речи и черты так полны жизни, вдохновенья, так полны чудной простоты. Но голос душу проникает, как вспоминанье лучших дней, и сердце любит и страдает, почти стыдясь любви своей.